Ирина уснула лишь под утро. А едва за окнами забрезжил рассвет, ее разбудил звонок в дверь. На пороге стоял заспанный Иванов. «Ты писала что-то про еду», — пробормотал он. Соня вздохнула и начала вспоминать, что из еды она может предложить Иванову. «В университет только через 2 часа». «Я готов», — радостно провозгласил он. «Ну, готов так готов». Соня провела гостя в свою комнату, вручила ему ноутбук, приблизительно обрисовала задачу и приготовилась идти на кухню, чтобы привести в исполнение угрозу предоставить голодному студенту те самые много еды. Она прикидывала в уме. Минут за 10 она поставит печься шарлотку, потом нажарит картошки. Кажется, на балконе ее оставалось изрядно. А пара баночек маринованных помидоров собственного приготовления все еще стоит в шкафчике. Так что из ничего сделать что-то получится. Иванов отодвинул ноутбук. «С таким интернетом я твою подругу буду искать еще лет 10!» Он углубился в свой смартфон. «И давай я лучше с тобой на кухне посижу, а? Кофе есть?» На кухне их встречал заспанный, но уже умытый и наряженный в золото и шелка Кай. «А это мой родственник», — поспешила Соня объяснить Иванову присутствие в доме такого странного молодого человека. «Он приехал из деревни участвовать в ролевке». «Ничего себе!» — подскочил Иванов и стал пристально оглядывать гостя. «А какая эпоха? Что за сюжет?» «Фэнтези. Параллельные миры». Иванов ухватился за орден на расшитой золотом ленточке. «Ничего себе бижутерия! Так реалистично!» «Ты девушку ищешь или костюмы разглядываешь?» — строго спросила Соня. Гость со вздохом уселся на место и уткнулся в свой гаджет. Завтрак удался на славу. Соня умудрилась, кроме всего задуманного, из остатков продуктов и избытка фантазии сообразить чесночный соус к картошке. На каждое из приготовленных блюд Соня мужественно загадывала: «Только бы мне вернуться в замок, только бы снова увидеть Люксена, только бы успеть к турниру, только бы никого не подвести». «Ваша?» — спросил, наконец, Иванов, поворачивая к Соне и Каю экран смартфона. С экрана на них смотрела счастливая Изабелла. За плечи ее держал брутальный брюнет, тот самый шейх. Держал так, будто в его руках бриллиант стоимостью в 1 000 000 000 долларов. А где-то на заднем плане мелькал смущенный Флор. Счастливое семейство ни дать, ни взять. «Ничего себе!» — присвистнул Кай. «Она может быть такая?» Он запнулся. «Нормальная?» Соня нахмурилась. Своего отношения к Изабелле она так и не поняла. Вроде бы относиться плохо не из-за чего, а относиться хорошо не хочется. «Не хочется, и все тут!» «Нормальная, нормальная», — согласилась она с Каем. «А как нам ее найти?» Иванов, не спрашивая, взял с холодильника Сонин блокнот с рецептами, ручку, которая всегда лежала неподалеку, и размашистым почерком начал записывать цифры. «Номер телефона, ссылки на аккаунты в соцсетях сбросил тебе на почту. Так что, если не дозвонитесь, пишите письма». «За завтрак спасибо, он был бесподобен. Это вообще, можно сказать, лучший завтрак в моей жизни. Так что мое предложение о замужестве все еще в силе». Даже не нужно было оглядываться на Кая, чтобы увидеть, как вытянулось его лицо при этих словах. «Это он так шутит», — поспешила пояснить она. «Юмор, просто студенческий юмор». Кай лично закрыл дверь за неосторожным гостем, бросив ему вслед недобрый взгляд. «Да ладно тебе», — попыталась разрядить обстановку Соня. «Ты еще на дуэль его вызовешь, чтобы защитить честь королевской семьи». «А что, можно?» — обрадовался мальчишка и рванул к двери. «Стой!» Соня едва успела удержать его за плечи. Но тот развернулся и расхохотался. повелась!» — радостно объявил он. «Тьфу на тебя! Нам не шутки шутить надо, а Изабелле звонить!» Впрочем, позвонить Изабелле получилось не сразу. Тех крох, которые оставались на Сонином телефонном счету, для международных звонков было недостаточно. Так что заветные цифры набрать они смогли, только когда открылись банки. Никогда еще Соня с таким замиранием сердца не ждала, ответит ли кто на звонок. И на него ответил заспанный и недовольный голос. «Ну кто там еще в такую рань?» Голос был именно тот, который она хотела услышать. Вернее, чуть раньше она полцарства отдала бы, чтобы не слышать его больше никогда, но сейчас все обернулось с точностью до наоборот. «Это я, Соня!» — радостно заговорила она. «Меня сбросили тогда в воронку. Даже не знаю кто. А мне вернуться. А ты же возвращалась, убегала и опять возвращалась. «Как ты это делала?» На том конце провода замолчали. Кажется, Изабелла пыталась проснуться и осмыслить весь тот поток информации, который сейчас на нее вылился. «Так, давай еще раз. Когда ты выпала сюда?» «Вчера ночью, почти сразу же, после вас. Я не выпала, меня вытолкнули. Сама бы я ни за что!» «Да ладно, не оправдывайся», — оборвала ее Изабелла. «Времени немного прошло, поздно уже. Что же ты сразу назад не прыгнула?» «Куда назад? Никакого назад у меня не было. Я вообще проснулась в своей кровати, и все. Утром уже?» «Именно так». Снова пауза. «Странно. Такого у меня не было. Обычно прыгаешь в воронку, и неподалеку еще часов 6 крутится обратное. Может, и дольше крутится, я не проверяла, но когда один раз застряла в пробке, она уже совсем маленькая стала, чуть успела. И как же мне вернуться?» На том конце снова молчание и страшный ответ. «Теперь даже и не знаю. Наверное, уже никак». Соня всхлипнула. «И еще раз, и еще. Ну, не реви! Пришли мне номер счета, я тебе хоть денег подброшу. А хочешь, к себе сюда заберу, здесь тепло и море. Не хочу море, хочу назад. Уж прости, с этим, боюсь, не помогу. Но счет ты все-таки при...» Из трубки послышались короткие гудки. А потом на экран выползло сообщение о том, что на балансе ноль и даже меньше. «Ничего себе, эти международные разговоры стоят!» Соня повернулась к Каю, ища поддержки. Но у того лицо было такое же растерянное, как и у нее. Кажется, вариантов попасть домой больше не было. Она была готова снова разрыдаться на плече юного мага, только на этот раз не от радости, а от отчаяния. Но в этот момент потолок кухни пошел рябью, зашевелился и начал скручиваться во что-то похожее на кулек. Соня и Кай замерли, завороженно наблюдая за странным явлением.